Глава 28. Даже воздух сладок. А сейчас будет не история, а мечта. Большая, красивая. Как-то мы сидели с папкой, он уже был глубоко болен, но я к нему еще не переехал. В ту ночь я очень боялся оставить его одного. Он от чего-то нервничал, расхаживал из стороны в сторону, а иногда останавливался и замирал со странным выражением лица, отстраненным, как на иконе, совсем не здешним. Ой, я тогда перепугался, а все еще страшнее в итоге вышло. Кто из нас все знает? «Знаешь, — сказал вдруг отец, замерев у окна, — я когда в Россию возвращался из командировок откуда-нибудь, это всегда такое было откровение. Прилетает самолет, вроде все нормально. Когда много шляешься, кажется, будто вся планета одинаковая и такая маленькая. Я так про все думал. Но как домой вернусь, мне даже воздух сладок. У всего призвук есть, привкус. Все особенное. Березки обнимаешь?» Отец поглядел на меня. Будь я помладше, отвесил бы мне, наверное, подзатыльник. Я знал, что получилось бы мощно, даже несмотря на все его состояние. «Да заткнись ты, Борь!» Некоторое время мы молчали, глядя на серп луны в окне. Затем отец продолжил. «Там всей моей душе хорошо. Вот я там, где должен быть, и ничего неправильного никогда не произойдет. Так, может, у каждого. Ну, хрен знает». «Я имею в виду англичанина с Англией, француза с Францией. Это больше жизни, больше любви. Такое огромное чувство, с ним можно жить вечно». И неожиданно отец повторил с нажимом, с какой-то исступленной любовью и детским отчаянием. «Думаю, там бы я жил вечно». Все планировали, но не доехали. А кто знает, как бы оно вышло. Ну, не вечно, но еще пару годков бы, а если бы не пару годков, то, может быть, месяцев. У него была мечта не пройтись по Москве, не поглядеть на питерскую черную речку Неву, не доехать до родного Урала, не приложиться к мамкиной могиле в Сибири, а только вдохнуть тот воздух. Но вот такая штука жизнь. У тебя надежды и чаяния, а у нее карты, с которых она тебя играет. Правда, в какой-то степени, Мервин? В больнице время бежало стремительно, хотя, казалось бы, я ничего не делал, и все должно было тянуться резиной, жевательной конфетой. Каждый день ко мне кто-то заходил, всякую секундочку кто-то был рядом, а ночью от усталости мысль не ворочалась вообще. Я так и не отдохнул. Я куда-то спешил, еще сам не до конца осознавая, куда. Быстро и смазанно скакали передо мной дни, как в мультфильме сменяли друг друга день и ночь. Последний вечер перед выпиской, надо сказать, что я не чувствовал себя абсолютно здоровым и знал, что уже никогда не почувствую. Мервин спросил меня. «Ну что, больше никаких ям?» Но я знал, что в мире, и хуже того, в Лос-Анджелесе, есть еще одна яма, которую мне необходимо раскопать. После больницы все закрутилось еще быстрее. Нужно было разобраться с делами, с документами, казалось, совсем в мире. Дни сплелись в краски и отзвуки, которым полагается мелькать в окне разогнавшегося поезда. Час за часом все проносилось так быстро и одновременно казалось очень долгим, вечным, нерушимым, словно египетская пирамида. Говорят, чем старше человек становится, тем быстрее для него течет время. Уж не знаю, насколько это правда, но если и да, то за тот год я окончательно повзрослел. И вот мы дошли практически до финала. Я в Шереметьево, и время снова замедлилось. В тот момент я понял, что отец с самого начала был прав. Воздух был сладким. В самом деле, может быть, я легонько поехал, но если и так, я это заслужил. На меня навалилось, конечно, множество вопросов. А чем я буду здесь заниматься? Что вообще за жизнь меня ждет? Смогу ли я устроиться на новом месте? Смогу ли часто ездить к друзьям? А можно ли привести их сюда, ко мне, даже Эдит? Я помахал рукой, отгоняя рой вопросов, без единого приемлемого ответа. Чем ты будешь заниматься? Ну, нам песня, это все знают, строить и жить помогает. А в другой песне поется: «Все на свете продается, если есть чего продать». Ну, не кокаином, так чем-нибудь легальным, Боречка, займись. Стартовый капитал есть, мозги вроде тоже не пропил, и тебя тогда назовут бизнесменом. Разве оно плохо? Сможешь, сможешь устроиться, а не сможешь, так и сдохнешь. В жизни все очень просто. Затаскуешь и сам поездишь к друзьям, а их сюда разведешь приехать. А можно на этом свете все? Прям вообще? По-быстренькому я себя успокоил, погладил по голове. Сам себе родитель, значит, и сказал новому другу моему, Мишане. Вот и родина, Мишаня, братан. Родина, привет тебе. Я бы приложился головой к землице родной, но они всю ее заделали кафелем. Проблематично человеку даже прикоснуться к родине, к его сердечной части. Не то что поговорить с ней. Мишаня засмеялся. За 11 с хреном часов мы с ним стали добрыми друзьями. Всю дорогу мы пили и говорили. Ни минуты не спали. Мишаня тоже возвращался насовсем. Он был хороший, незлобливый мужик. Хотел написать книгу об Иване Грозном. Наверное, чего-то ему в жизни не хватало. Мишаня мне понравился сразу. И глаза его светились живо, и залысины блестели, словно это у него не голова, а какое-то интересное, наполированное инопланетное устройство. Мишаня смущенно улыбался. Был хорошо образован и переселялся к старенькому деду. Целые дни он собирался проводить в архивах в пыльной душной темноте истории. «Интересно», — сказал ему я. «Интеллектуальная работа облагораживает даже самых опустившихся алкоголиков». Пьянел Мишаня быстро, а пил немерено, так что из самолета я его по итогам вытаскивал. Бля, тащишь, бывает, пьяного товарища, и тут тебя поражает в самое сердце одна единственная мысль. Сладкий-то воздух. И как я все это полюбил в ту же секунду, когда вернулся, это просто невозможно сказать. Нет, отец не увидел снова беспокойный аэропорт с расписанием рейсов на кириллице. Не поглядел, как тут все изменилось. Засветилось, запахло хорошим кофе, какой безжалостно белый всюду был свет. Как роскошно сверкали из окон вены и артерии дорог. Отец этого не увидел, но увидит. Господи, Боже мой, мы не расстаемся ни с кем и никогда. Все ненадолго, все не навсегда, и жизнь человечья лишь миг. Но пусть захлопнет пасть всякий там пессимист, который скажет, что она не вечна. Мишаня сказал: «У тебя такое возвышенное выражение лица сейчас, словно на картине. Такое и должно быть лицо у человека, встречающего как любимую женщину свою родную страну». Я, конечно, стебался, но и серьезен был одновременно. У всего в мире две стороны, и у моей России тоже. Мне не терпелось увидеть длинные ряды одинаковых панельных зданий, праздничные трубы теплостанций и зеленые мусорные контейнеры, приоткрывшие голодные пасти. Я и это любил. Любил быстротечное, любил вечное. Мишаня сказал: «Стало быть, мы с тобой герои, которые после долгих странствий, наконец, возвращаются домой». Он все это едва выговорил, едва исторг, и я похлопал его по плечу за усердие. «Как Одиссей», — ответил я задумчиво. «Я бы мог быть Одиссеем, если бы Одиссея, — сказал Мишаня, — забрали родители, и он жил бы абсолютно нормальной жизнью и выучился в университете, а потом вдруг у него появилась бы идея вернуться в Итаку, внезапно страшная идея все поменять». Я покрутил пальцем у виска. «Ты слишком углубляешься в аналогии. Это для исследователя не полезно». Мы пристроились в хвост очереди, люди доставали документы, глядели на себя в них, словно фотографии ни о чем им не говорили. «Только беда, — сказал Мишаня, — заключается в том, что я совершенно не имею денег. Мне нравится твоя манера речи. Трезвый Мишаня был пообычнее, но чем больше он в себя вливал, тем более вычурным становились его повадки. — Я тебя подвезу, — добавил я. — У меня тут грузовое такси. Но ты тоже поместишься. — Как много вещей из иной жизни ты везешь с собой. — Ну да, достаточно. Харон бы докопался. Уж не знаю, что пригодится мне в новом мире, но слуги положили в гробницу многое. — Между прочим, — сказал Мишаня важно, — у меня тоже имеются некоторые вещи. — Ничего, уложим. Амир и вправду был какой-то волшебный. За окном черные тени самолетов становились все отчетливее в занимавшемся рассвете, а внутри глаза резало от игры света в стекле и металле. Ровные квадратики ламп отражались в начищенном кафеле. В этом было что-то умилительно похожее на Запад. Лакированные, но свободнее, безалабернее. Подошла моя очередь, я сказал Мишане. Не буянь. И сделал шаг за разделительную линию, попал в какое-то лиминальное пространство между явью и сном, предстал перед отделенным от меня толстым стеклом и невероятно сонным погранцом. Может, конец его смены, а может, начало, я не знал. Все сегодня застыло на границе, на самой кромке между тем и этим. Мужичок был печальный, задерганный, но с прекрасными, искренними глазами, хотя и на этом сонном, бесстрастном лице он, как полагается, придирчиво изучил мои документы. — Борис Витальевич, — задумчиво сказал он, — возвращайтесь, значит. И я понял, что меня так еще никто не называл. Где-то не рядом, но здесь, в аэропорту, я ощутил присутствие отца, его вечность и незыблемость. — Все для этого сделаю, по крайней мере. В гостях хорошо, а дома лучше. Печальный погранец улыбнулся мне уголком губ и проставил штампы прилета. — Сейчас друг мой подойдет, — быстро сказал я. — У него аэрофобия, пьяненький, вы его уж не ругайте. — Идите, Борис Витальевич. А там такая красота, такой простор, приквел для ошеломительности Москвы, какой я ее помнил. Так пахло магазинами и кафешками, ботом, морем, привезенным с собой в духе одежды, скрытой в чемоданах. Мишаня долго не мурыжили, отпустили, я сказал. — Ну, теперь иди, приведи себя в надлежащий вид. Смотреть жалко, умойся для начала. А вокруг была русская речь, не только, но хотя бы в основном. Я и отвык от того, как легко меня может понять прохожий. Мишаня отправился в сортир, а я взял себе кофе в Старбаксе и некоторое время отупело наблюдал за шумной, неизменно кипящей в любое время суток жизнью аэропорта. Толпились приезжающие и выезжающие, плакали, расставаясь, смеялись, встречаясь. Меня затягивало в омут какой-то тоски, всегда сопровождающей суету, всегда стоящей за ней, и я достал телефон, подключил к шустренькому Wi-Fi. Я позвонил Адет по скайпу, и она мгновенно ответила. — Боренька! — Боречка! — это она всегда берегла для постели. — Долетел, все в порядке. Так соскучился по тебе и нашел нового друга. — Хорошо ты долетел. У них что, и Starbucks есть? — Ну, ты представляешь, какой ты дед после войны открыл, купив мешок цикория, — засмеялся я. — Волшебно долетел. Ты никогда не задумывалась над тем, что самолеты — это вообще волшебство? — Ни секундочки. Мне кажется, я с детства знала, как они устроены. Она поглядывала то на меня, то на стол. В руке у Адет была отвертка. Она что-то мастерила. — Так какие у тебя планы? — добавила она. Выражение лица у Адет было и хитрее, и рассеяннее обычного. — Неделю здесь, с квартирой разберусь, да и отец в Москве подольше побудет. Она пожала плечами. — Странно все это. — Ему нужно. Я, конечно, не думаю, что он восстанет в плоти нетленной, но разве плохо? Он любил этот город. Потом, да, в Норильск, из него в Снежногорск к мамке. Я завтра думаю начать подыскивать работку себе. Буду строить роботов-полицейских». Она засмеялась весело и открыто, а потом вдруг сказала. «Я беременна». «Что?» Не так я себе все это представлял. Еще и Скайп то и дело пускал помехи по моей Адет. «Вот так», — сказала она. «Я столько всего хочу. Это будет весело. Хочу отличную работу, отличного тебя, отличного ребенка. Поездишь по вашим техническим университетам и поспрашиваешь, ладно?» «Господи, Адет, это прекрасно!» «Нет», — сказала она и подняла похожую на собачку железяку. «Это прекрасно. Этот мой робот не стреляет лазерами из глаз только потому, что детям такое нельзя». Я водил пальцем по экрану, улыбался и все еще не мог поверить. Я думал, что в эту секунду мы оба повзрослеем, но Адет оставалась Адет, а я оставался собой. «Я люблю тебя. И я тебя люблю. Я имею в виду, у меня нет слов. А у вас там есть магазины комиксов? Пофоткай мне квартиру. Я буду хорошей матерью?» «Да самой лучшей». «Ой, бля, а каким мне суждено быть отцом? Я старался не думать об этом. Я знал, что в моей жизни все сложится правильно. Ну, иллюзия, конечно, а какая славная. Впрочем, это большой вопрос. Можно ли прожить свою жизнь неправильно?» «Ты приколись, его можно будет учить читать по Гарри Поттеру. Он хотя бы немного будет любить то же, что и я». «Ну, первые несколько лет, наверное». «Я не люблю пускать слюни и спать». «Вот это ты прям хуйню сказала». Я хотел, чтобы она оказалась здесь со мной, но до этого техника пока не дошла. «Меня, кстати, тут назвали Борисом Витальевичем. Так приятно». «По второму имени?» «Это называется отчество». «Мило как. Позвони Мервину, а то он извелся. В России ты уже или где?» «Я люблю тебя». Мне нужно было повторять это снова и снова, долго-долго, может быть, всю жизнь. «Да, я тебя тоже. Все хорошо?» Послышался противный скрип железа. Адет снова глянула на меня. Из-за некачественного, бледного изображения на лице у нее горели одни глаза. «Лучше не бывает. Только я устал». И правда, все гудело в ожидании сна. Звуки отдалялись и приближались. «Тогда езжай домой и спи. Там есть кровать?» «Привезли. По-моему, только она и есть». «А отец твой где?» «Там же, где и твой». «Вот ты урод. Иди отсюда». «Люблю тебя». «Все, хватит, я тебя не люблю». Мелькнуло и исчезло, а я пялился в бело-голубой экран еще минуты три. «У меня будет ребенок». Сначала любая реакция казалась мне недостаточной, потом излишней, а как в итоге все естественно вышло. Я любил ее всем сердцем, а значит, у нас будет счастливый человек. Пусть мои родители не были идеальными, но они любили меня. И поэтому я сидел здесь, спасенный. Минут через пять пришел Мишаня. Он был весь мокрый, по-утреннему несчастный. Я как раз вызвал такси. «Это кошмар», — сказал он. «Почему нужно за все расплачиваться такой дорогой ценой?» «Пошли, Мишаня, найдем ответ на этот и другие вопросы. Надо получить гроб моего отца». «Господи, мои соболезнования!» «Да 10 лет прошло, можно без этого». «Ты своего рода герой эпоса Боря». Но кто я был в самом-то деле? Скорее уже неправедный царь, и больше всего мне хотелось растратить несчастные деньги, а потом жить и жить чистым и счастливым. Этих слов мне сегодня не хватало. Забрали вещи, забрали гроб. Мишаня разделил мою застарелую скорбь. Помог. «Вот отец», — думал я, — «погляди, ты дома. Пусть ты не дышишь сладким воздухом, но верю, что где-то там знаешь, он сладок». По дороге вдоль терминала туго продвигался поток машин. Люди опасливо глазели на гроб между чемоданов. Никто ничего не спросил. Такие мы были неприкосновенные, неприкасаемые в пленке скорби и горя. Мы стояли под все светлеющим небом, и я думал о том, как назову сына. как назову дочку. Обычно у меня язык за зубами прям не держится, а тут я не спешил говорить Мишане, что моя женщина беременная, что мы поженимся и будем вместе навсегда. Я еще хранил свою тайну ото всех на свете, там, за океаном, в моей Одет. Все это было таким хрупким. Гудели машины, галдели люди, а мы с Мишаней стояли, он в тумане похмелья, я в тумане счастья и покоя. И впереди нас начиналась Россия, знакомая и незнакомая одновременно. Я хотел попасть туда и все про нее понять. Поскорее, хотя в каком-то смысле у меня была вечность. Словно бы мамка встретила меня, вернувшегося очень издалека. Было бы тупо, если бы я встал на колени и целовал заплеванный асфальт, но отчасти мне этого хотелось. Мне и небо над Москвой успокоило сердце, сделало его легким, как перо. Я куда-то шел, шел все это время, чтобы оказаться здесь, и вот у меня была сладкая передышка, эти предрассветные минутки. Пролетела по небу тенью заплутавшая испуганная ворона. — Плохой знак, — сказал Мишаня. — А для меня хороший. Для меня теперь все на свете хороший знак. Люди садились в машины и уезжали в дома, которых я никогда не видел, но все они были мне родными да близкими. Подъехал наш желтый фургончик. Водитель вышел, протянул мне руку. — Игорь! — Борис! Игорь был крепкий мужик, чуть за 40, от него пахло медведем. А я думал, они все только военные, только генералы. Но про крыс, например, тоже много чего думают. Мы, понимающе, поглядели друг на друга, потом на Мишаню. «Михаил», — важно ответил тот, хотя его еще никто не спросил. Игорь без удивления и вопросов помог мне занести гроб, потом мы закинули чемоданы. Мишаня, которого тянуло в сон, улегся позади, среди вещей. «Все в порядке, все нормально». «Ну, хорошо, что нормально», — сказал я. «Игорь курит тут?» «Да кури». Сначала продвигались тяжело. Мы едва оттащились, но, отъехав от аэропорта, разогнались, и вот уже несемся в рассветную Москву между лесов, деревянных домиков и строительных рынков. Я курил сигарету за сигаретой. «Нервничаем?» — спросил Игорь. В уголках глаз у него были смешливые морщинки. «Да еще бы! И не представляешь, как!» «Сочувствую горю». «Да все уже. Времени много прошло. Он бы просто хотел здесь лежать». «Понимаю. Ты откуда возвращаешься?» «Из Америки». А небо было глазурным-глазурным, ясным, и я знал, день разойдется отличный. «Надолго?» — спросил Игорь, задумчиво глядя на дорогу. «Да как пойдет. Так-то навсегда». «И правильно. Где родился, там и пригодился». «Пригодиться-то можно где угодно, но сердцем тут хочу быть». «Вот на МКАД выйдем, сразу передумаешь», — засмеялся Игорь, потом стрельнул у меня сигаретку. «И как тебя занесло-то так далеко?» Я глядел на Мишаню, похрапывающего позади. Лицо у него было детское, но все в тенях. Он обнимал гроб моего отца. Жизнь была интересная. Понтуешься, небось, зная я вашу жизнь. Потерпел и помер. Так да не так. Игорь затянулся, смешно дернув глазом. У него было лицо хорошего человека, а я не знал, стоит ли хорошим людям чего-нибудь знать о плохих. А может, я и не был плохим, хотя бы в самом сердце моем. Игорь сказал... «Нет, ну, раз история интересная, то расскажи». Схрапнул Мишаня. «Ой», — сказал я, — «да ты даже не поверишь». «Поверю. Я такого тут наслушался. Даже не представляешь». А таксисты, они как парикмахеры, священники и психологи. Им душу можно излить так, чтобы она больше не болела. И хотя я обезболился, как надо всей моей приближающейся Москвой, хотелось говорить. Игорь смотрел на дорогу, он меня никуда не торопил, словно все время мира не спеша раскручивалось из его наручных часов. Ох уж эта уверенность опытных водителей, Часы у Игоря на руке были хорошие, военные. Может, и не все врут про медведей. «Только правды не поверишь», — сказал я. «Ох, с чего бы начать тогда?» И начал с мертвой мамки. Читал Юрий Гуржий.